Глава 57. Мое пребывание в госпитале порождало у меня много разных мыслей. Например, что в моей ветеринарной практике я держу нож, а не лежу под ножом, и это много предпочтительнее. И мне вспомнилось, с каким удовольствием года за два до войны я занес скальпель над распухшим собачьим ухом. Тристан, томно облокотившийся о стол, держал анестезионную маску у собачьего носа. В операционную вошел Зигфрид. Он бросил беглый взгляд на пациента. «А, да, гематома, про которую вы мне рассказывали, Джеймс». Но тут он посмотрел на брата. «Боже великий! Ну и вид у тебя с утра! Когда ты вчера вернулся?» Тристан обратил к нему бледную физиономию. Между опухшими веками еле проглядывали покрасневшие глаза. «Право, не знаю, довольно поздно, как мне кажется». «Довольно поздно. Я вернулся с опороса в 4 утра, а ты еще не явился. Где ты, собственно, был?» «Я был на балу содержателей лицензированных заведений, отлично, между прочим, организованным». «Еще бы!» Зигфрид гневно фыркнул. «Ты ничего не пропускаешь, а? Банкет метателей дротиков, пикник звонарей, вечер голубеводов и вот теперь бал содержателей лицензированных заведений. Если где-то есть случай налокаться, ты уж его не упустишь». Под огнем Тристан всегда проникался особым достоинством, и теперь он закутался в него, как в ветхий плащ. «Дело в том, — сказал он, — что многие содержатели указанных заведений входят в число моих друзей». Его брат побагровел. «Охотно верю. Лучшего клиента, чем ты, у них, наверное, не было и никогда не будет». Вместо ответа Тристан внимательно проверил анестезионный аппарат. «И еще одно, — продолжал Зигфрид, — я постоянно встречаю тебя с разными девицами, а ведь ты, предположительно, готовишься к экзамену». «Ты преувеличиваешь», — Тристан оскорбленно посмотрел на него. «Не спорю, я иногда люблю женское общество, как и ты сам». Тристан свято верил, что нападение — лучший вид обороны. А это был меткий удар. Прекрасные поклонницы Зигфрида буквально осаждали Скайлдейл Хаус. Но старший брат и глазом не моргнул. «Причем тут я?» — рявкнул он. «Я-то сдал все экзамены, мы говорим о тебе. Ведь это тебя я видел позавчера вечером с новой официанткой из гуртовщиков. Ты тут же юркнул за угол, но я знаю, что это был ты». Тристан откашлялся. «Очень возможно, мы с Лидией друзья, она очень милая девушка». «Вполне допускаю, но мы говорим не о ней, а о твоем поведении. Я требую, чтобы ты проводил вечера дома за учебниками. Хватит напиваться и бегать за юбками, понятно?» «Более чем!» Тристан изящно наклонил голову и прикрутил клапан анестезионного аппарата. Зигфрид, тяжело дыша, еще несколько секунд жег его взглядом. Такие нотации всегда выматывали его. Потом он быстро повернулся и ушел. Едва дверь за ним закрылась, Тристан весь поник. «Пригляди за аппаратом, Джим», — просипел он. Пошел к раковине в углу, налил в мензурку холодной воды и выпил ее одним долгим глотком. Потом смочил кусок ваты и приложил его ко лбу. «Ну зачем ему понадобилось приходить именно сейчас? Я просто не в силах слушать упреки в повышенном тоне». Он взял флакон таблеток от головной боли, сунул в рот несколько штук и запил их еще одним гигантским глотком. «Ну ладно, Джим», — пробормотал он, вернувшись к аппарату. «Будем продолжать». Я вновь нагнулся над спящей собакой. Это был скотч-терьер по кличке Хэмиш, и его хозяйка, мисс Уэстермен, привела его к нам 2 дня назад.

Когда я только начал оперировать ушные гематомы, я вкладывал в полость марлевый тампон, после чего прибинтовывал ухо к голове. Чтобы удержать повязку на месте, хозяева нередко надевали на собак смешные чепчики, но это мало помогало, и непоседливые собаки скоро срывали чепчик вместе с повязкой. Пуговки были гораздо надежнее. Расслоившиеся ткани плотнее прилегали друг к другу, и это снижало возможность смещения. К обеду Хэмиш очнулся, и хотя был еще немного сонным, казалось, испытал довольно большое облегчение от того, что его ухо вновь стало плоским. Утром мисс Уэстермен предупредила, что уезжает на весь день, и обещала забрать его вечером. Черный песик, чинно свернувшись в своей корзинке, философски поджидал хозяйку. За чаем Зигфрид посмотрел через стол на брата. «Тристан, я на несколько часов уезжаю в Броттон», — сказал он. «Будь добр, останься дома и отдай мисс Уэстермен ее терьером. Когда она за ним заедет, я точно не знаю». Он положил себе ложку джема. «Ты можешь приглядывать за Хэмишем и одновременно заниматься. Пора тебе провести дома хотя бы один вечер». Тристан кивнул. «Хорошо, я останусь». Но я заметил, что сказал он это без всякой радости. Когда Зигфрид уехал, Тристан потер подбородок и задумчиво уставился на темнеющий сад за стеклянной дверью. «Это очень не вовремя, Джим!» «А почему?» «Лидия нынче вечером свободна, и я обещал с ней встретиться». Он тихонько засвистал. «Жаль упускать случай, когда все идет так хорошо. По-моему, я ей очень нравлюсь. Она стала уже совсем ручной». Я посмотрел на него с удивлением. «А мне казалось, что после вчерашнего ты будешь мечтать только о тишине, покое и о том, как бы лечь пораньше». «Я? Да ничего подобного. Мне бы только вырваться отсюда». И действительно, вид у него был свежий, глаза блестели, на щеках снова цвели розы. «Послушай, Джим, — продолжал он, — а ты не посидел бы тут с собачкой?» «Извини, Трис, но мне надо посмотреть корову Теда Бинса. До его фермы далеко, и меньше чем за 2 часа я не обернусь». Он помолчал, а потом поднял палец. «Нашел! Так просто лучше и не придумаешь. Я приведу Лидию сюда». «Как? В дом?» «Именно, в эту самую комнату. Корзинку Хэмиша поставлю у камина, а мы с Лидией устроимся на диване. Чудесно! Что может быть приятнее в холодный зимний вечер? И к тому же никаких расходов». «Трис, а Зигфрид? Что, если он вернется раньше времени и застукает вас тут? После его утренней нотации?» Тристан закурил сигарету и выпустил огромное облако дыма. «Не вернется. Есть у тебя манера, Джим, изводить себя по пустякам. Из Броттона он всегда возвращается позже, чем собирался. Все будет в ажуре». «Ну, как хочешь, — сказал я, — но, по-моему, ты напрашиваешься на неприятности. И как насчет бактериологии? Экзамены ведь на носу». Сквозь завесу дыма я увидел, что он ангельски улыбается. «Быстренько подчитаю, и дело с концом». На это мне возразить было нечего. Сам я по 6 раз перечитывал каждый параграф, но Тристану с его быстрой сообразительностью, возможно, было вполне достаточно подчитать в последнюю минуту. Я отправился на вызов и вернулся около 8. Про Тристана я совсем забыл. Корова Теда Бинса не поддавалась моему лечению, и меня одолевали сомнения, правильно ли я поставил диагноз. В таких случаях я тороплюсь заглянуть в справочники, а они стояли на полках в гостиной, и я бросился туда, по коридору, почти бегом.